горячие плечи, ему благодарна толпа. На головы льет водопадом вранья сладострастный поток. На грязных хоругвях ада новый прищурился бог. Да, законы с вами шесть кровавых рук, жертвы новых правил. Все изменилось внезапно, приторно стало царю. Армейцов шоколадных бросили псарню свою. Трон пошатнулся, качаясь, рушится сахарный склеп. Крысы пища разбегаясь жрут.